Глава 4. Магия ветра. В шкафу я нашла халат и свежее полотенце. Здесь все было белоснежное и чистое, не то, что в моей прошлой комнате. Сразу видно, что селили сюда неприблудных полукровок. Наличие халата особенно обрадовало. Если меня отсюда не выгонят, то у меня есть целых две вещи, которые можно на себя надеть. В халате из комнаты, правда, не выйдешь, но теоретически появилась возможность постирать платье, когда оно окончательно испачкается. Что я буду делать тогда, когда оно износится, думать не хотелось. Я предпочитала надеяться, что сумею тут приспособиться, а значит, удастся найти хоть какую-нибудь работу, потому что как-то же я должна одеваться и питаться. При мыслях о еде свело желудок. За все время пребывания в цитадели я ела один раз, ночью. На самом деле такое даже моему, привыкшему к сложностям организму, доводилось переживать крайне редко. Я могла питаться неприхотливо, но желательно хотя бы пару раз в день. Только сейчас мне пришло в голову прикинуть, когда же моя жизнь изменилась. До этого события сменяли одно другое так стремительно, что было не до размышления о сущем. В храм Всевидящего я попала на закате. На следующий день сбежала, посидела в камере, потеряла сознание. И вот прошло еще полдня. Пока я не подумала и не чувствовала даже, насколько голодна. За это время я съела только кашу с хлебом, и все, она уже давным-давно переварилась. Интересно, хоть кто-то сообразит, что мне нужно питаться? Или придется искать и воровать пищу? Я пока оказалась не готова выйти на поиски пропитания самостоятельно. На меня и так смотрели с презрением и ненавистью. Не хватало еще, чтобы застали за тем, как ворую еду из холодильника на кухне. Впрочем, я даже примерно не могла представить, где здесь находится кухня. Но могла сказать однозначно, она где-то непременно есть. Говорят, мысли материальны. Пока я сидела и размышляла о еде, в дверь тактично постучали. Это было так дико, что я не сразу поняла, что мне нужно с этим делать. Только когда стук раздался снова, я встрепенулась и растерянно пошла открывать. За дверью стояла высокая женщина в униформе. Строгая, похожая на то, что надето на мне платье, аккуратная шляпка, скрывающая волосы, и тонкие кружевные перчатки. В руках женщина держала поднос, накрытый полукруглой металлической крышкой. «Обед!» Односложно прокомментировала она и прошла в комнату. Поставила свою ношу на столик и развернулась к выходу, напоследок бросив. «Управьтесь за 15 минут. За вами придут и проводят в Северную исследовательскую башню. Они не любят ждать». Кто они, я так и не узнала, служанка уже ушла. А вот команда управиться побыстрее оказалась совершенно лишней. Я кинулась к еде, едва только за женщиной закрылась дверь. Мне было все равно, что лежит под крышкой. Лишь бы насытиться. Вкусовые качества меня сейчас не волновали. Но все оказалось даже лучше, чем я себе представляла. Нежнейшее мясо под каким-то кисло-сладким соусом. Овощи, половину из которых я даже не видела, и все удивительно вкусное. Еще имелся хлеб и небольшой кувшин с чем-то шоколадным и одуряюще вкусно пахнущим. Графин с простой водой я обнаружила на прикроватной тумбочке. После того, как расправилась с едой, поняла, что чувствую себя значительно лучше. Даже голова кружиться перестала. Я-то списывала плохое самочувствие на усталость и смену обстановки, но оказалось все значительно проще. Мне просто до дрожи в коленях хотелось есть. Голод отступил, и настроение немного улучшилось. Даже ожидание не казалось томительным. К тому же оно продлилось недолго. Скоро за мной пришли. Снова двое охранников. И опять передо мной были длинные коридоры, переходы, повороты и злобные взгляды в спину, от которых хотелось отгородиться стеклянным колпаком. Мы шли довольно долго, не выходя, впрочем, за территорию алхимического института, и в конечном счете поднялись по бесконечной винтовой лестнице в круглую северную исследовательскую башню. Зал был просторным и светлым. По стенам располагались огромные панорамные окна. Мне хотелось подойти и посмотреть, какой вид из них открывается, виден ли отсюда край летающего острова, насколько большую территорию занимает алхимический университет и как выглядит рубиновая цитадель с одной из самых высоких ее точек. Но мне не позволили этого сделать. Меня конвоировали как преступницу, плотно зажимая с двух сторон, и провели так в центр помещения. Впереди, почти в конце зала, стоял длинный стол, за которым сидели пятеро человек. Отсюда я не разобрала их лиц. Заметила только, что у двоих были черные волосы. Один сидел по правую руку от беловолосого мужчины в центре, а другой занимал крайнее левое место. Интересно, это полукровки или ассасины? И черные волосы у ассасинов, что это? Порог породы или особая отметина? Символ уникальности и конкретной силы? Как жаль, что никто не может мне рассказать. Было слишком мало информации об этом мире. Про цитадели я знала лишь по рассказам, услышанным еще внизу. Крупицы информации удалось получить здесь, но никто не хотел делиться со мной чем-то стоящим и действительно интересным. Я могла получить ответ лишь на прямые вопросы, и то далеко не на все. «Подойди», — раздался громкий приказ. Казалось, он звучал отовсюду. Я даже не смогла определить, кто из сидящих за столом его произнес. Мои конвоиры отступили, и я медленно двинулась вперед, шаг за шагом, чувствуя, как дрожат колени. Я шла, стараясь не приближаться слишком быстро. Успела даже немного изучить обстановку. Зал круглой формы. Точнее, закругленный шестиугольник. В каждом углу по каменной колонне, между ними окна до пола. И лишь один глухой простенок сзади стола. На нем висели какие-то полки, заваленные манускриптами, склянками и свитками. Пока шла, намеренно избегала смотреть на тех, кто сидит за столом, и так знала, что увижу. Презрение на холеных лицах. Но когда остановилась перед столом, все же пришлось опустить взгляд и обратить внимание на каменных. Первый, кого я заметила, это Ренар, один из черноволосых. Он снова оказался рядом со мной и притягивал взгляд, так как был знаком. На остальных я посмотрела лишь мельком. Незнакомые мне мужчины, дорого одетые и подтянутые. Едва я встретилась взглядом с центральной фигурой, сидящей за столом, мужчина задал вопрос. «Так ты утверждаешь, что обладаешь силой ветра?» «Я?» Удивление в голосе даже не пыталась скрыть. «Это он утверждает». Я кивнула в сторону Ренара, который сохранял отсутствующее выражение лица и, кажется, откровенно здесь скучал. «Но, тем не менее, перед нами стоишь ты, а не он», — заметил каменный, которого я про себя обозвала председатель, за главенствующее положение за столом. «Поэтому либо доказывай, что стоишь нашего внимания, или можешь быть свободна. Если ты считаешь, что кому-то интересно тратить на тебя свое время, то глубоко ошибаешься». «Я с удовольствием буду свободна», — фыркнула я. «Только вот меня вытащили снизу, а спускать обратно никто не хочет». «Понимаешь ли, нахальная полукровка, в твоем случае свобода и смерть — это синонимы», — усмехнулся каменный презрительно. «Поэтому или ты сотрудничаешь с нами, или...» «Не знаю, что вы от меня хотите, просто не понимаю. Как показать силу? Я не умею делать это по щелчку пальцев». «Продемонстрируй свою магию, ну уже. Неужели я прошу невозможное?» «Да как мне это сделать?» Я готова была сорваться на крик. «Почему мы должны тратить на нее свое время?» Вступил в разговор еще один. «Но вы требовали тащить к вам всех магов ветра, пользуйтесь», — парировал Ренар. «А вы даже не удосужились проверить ее способности. Ориентируйтесь исключительно на свое внутреннее, весьма сомнительное чутье. Мы должны полагаться только на ваши слова, а не туманны. Вы ничего конкретного не сказали». «А что я могу сказать конкретного?» — — взорвался ассасин. «У девушки есть сила. Мне кажется, потенциал довольно высокий, его можно развить. Но я не маг ветра. Я не знаю вашу специфику и не обязан проводить исследования. Моя задача — найти и доставить. Более того, я даже здесь находиться не обязан. Проверять, уточнять и доказывать наличие силы — ваша обязанность. Не зря же вы комитет по выявлению и установлению магических способностей. Вот и выявляйте, кто вам мешает». «Вас послушать, лэр Оссей? У вас вообще обязанностей нет?» Возмущенно отозвался председатель. «Считайте, что это ваш заслуженный отдых. Сидите и наслаждайтесь». «Отдыхать я предпочитаю другим способом и в других местах». «Мы наслышаны о вашем отдыхе». Хмыкнул еще один беловолосый, а я поняла, что утомилась от склок. Бюрократы, они и есть бюрократы. И совершенно не важно, какая в их венах течет кровь. «Хватит!» Ренар уже начал подниматься, когда назревающий скандал прервал немолодой Каменный. Он поднялся и грозно посмотрел на коллег. «Девчонка не понимает, что делать, давайте ей поможем. Не знаю, почему никто не сделал это с самого начала. Я, конечно, осознаю, что уважаемые коллеги настроены сегодня работать до победного. Но лично у меня планы, и я предпочел бы не слушать ваши склоки до вечера. Мы хотели, чтобы все шло своим путем». Несколько обиженно отозвался председатель. «Вы, лэр Эндис, всегда пытаетесь усложнить решение проблемы. Нам и так приходится работать со сложным материалом. Мы имеем полукровку, которая жила до половозрелого возраста без магии. И хотим ждать, пока сила снова проявится естественным путем. Эдак мы и до вечера можем не управиться». «Ну, а вы предлагаете?» На лице лэра Эндиса появилось странное выражение. «Более того...» Пожилой Каменный отодвинул стул и, обогнув стол, двинулся мне навстречу. «Я сам готов это сделать». «Не опасайтесь последствий», — задал вопрос Ренар. Похоже, и ему идея немолодого Каменного пришлась не по душе. «Сила, которая вырвется, может оказаться разрушительной». «Не смешите меня», — фыркнул мужчина. «Мы имеем дело с полукровкой, находимся не где-то, а в Северной исследовательской башне. Она и не такое видела». Пока Каменный шел по направлению ко мне всего несколько коротких шагов, я словно приросла к полу. Дыхание сбилось, и мне стало очень страшно. Что бы он ни планировал сделать, это не одобряли даже другие члены этого совета, или как там назвал их Ренар. «Комиссия по распознаванию силы? А значит, для меня это точно ничем хорошим не кончится». Он приблизился и взял меня за запястье. Я едва не заорала, когда в его руках мелькнуло рубиновое лезвие кинжала. «Что вы хотите делать?» — испуганно завопила я, но получила короткий и емкий ответ. «Не дергайся, не усугубляй. Тогда будет не так больно». «Не хочу!» Я попыталась вырваться, но хватка Каменного была удивительно сильной. «Давайте я еще постараюсь, и, вероятно, получится вот без всего этого!» Я дернула головой в сторону кинжала. Колюще-режущего я всегда боялась до дрожи в коленях. «Может быть. Но мы не поймем уровень, не сможем оценить его глубину, и это займет много времени, а у меня планы. Так что стой и не дергайся, то я позову на помощь». Я послушно замерла и раскрыла ладонь. Когда обжигающее лезвие вошло вплоть, заорала, так как рана оказалась достаточно глубокой и болезненной. Перед глазами полыхнуло пламя, а ладонь словно поместили в костер. Место пореза опалило, и по пальцам потекла липкая густая кровь. Сознание плыло, а внутри начала зарождаться неясная и несвойственная мне темная злость. Я открыла глаза и выставила перед собой окровавленную руку. Каменный склонился и бормотал что-то на незнакомом мне языке, Слетавшие с губ слова превращались в маленькие огненные руны. Попадая на рану, они жглись и словно бы просачивались внутрь, разбредались по венам и опаляли меня изнутри. Боль стала невыносимой, как и злость, свернувшаяся тугой пружиной внутри меня. И когда я не смогла больше терпеть, развернулась, вырываясь наружу ветром, закручиваясь вокруг моих ног, образуя разрушительный мощный смерч. «Ему не место в замкнутом помещении», — подумала я, что не смогу ничего остановить. «Сдерживайте ее энергию!» Я услышала чей-то испуганный вопль. «Вот это силище! Северная башня создана для этого. Ее защите ничего не угрожает, и нам тоже. Через минуту сила сойдет на нет. Девчонка даже с помощью заклятия не сможет удерживать смерч долго. Вы в этом уверены?» «Конечно!» Ответом был звон стекла. Набирающий обороты смерч разбил окна и осыпал всех присутствующих ворохом стеклянных осколков. Я смотрела на творящийся беспредел из эпицентра урагана. Каменные скрылись за опрокинутым столом, но, похоже, сами они не пострадали. Осколки стекла, летающие по комнате, листки бумаги, чей-то платок. Ураган закручивался и, вопреки прогнозам, не терял силу. Когда пошатнулись полки на стене, я испугалась. Кто-то заорал. «Остановите это, пока не стало поздно! Все вышло из-под контроля! Защита башни на пределе!» Я была полностью согласна. И когда в мою сторону полетели полки, упала на колени. Тяжелые дубовые доски подхватил ветер и утягивал туда, где замерла я, в центр урагана. Я прикрыла голову руками, понимая, что это не спасет меня от неизбежного. Тяжелый удар опрокинул, и я вылетела из эпицентра урагана, который моментально развеялся. Удар досок я чувствовала только через чье-то придавившее меня тело. Скользнув по спине прикрывшего меня человека, доски улетели в дальнюю стену и с грохотом врезались в дверь. А я медленно открыла глаза, чтобы увидеть перед собой напряженное, побледневшее лицо Ренара. «Зачем он меня закрыл?» — пронеслось в голове. «Я так ценна для цитадели?» «Поднимайся», — коротко скомандовал он. Я хотела возмутиться, сказав, что не могу встать, если на мне кто-то лежит. Но ассасин, словно предчувствуя эту реплику, поднялся и отступил на шаг. Я поднялась сначала на колени, стараясь не опираться на раненую руку. По губам текла теплая соленая струйка. Из носа, видимо, шла кровь. Я с трудом встала на ноги и поймала рассеянный взгляд ассасина. Он попытался сфокусироваться на мне, но не сумел. Я инстинктивно кинулась вперед и подхватила падающее тело. Видимо, удар оказался сильнее, чем Ренар хотел показать всем. Удержать тяжелого мужчину я, конечно же, не смогла и рухнула следом за ним на пол. «Срочно лекаря!» — донеслось со стороны. «Им обоим нужна помощь!» Я сползла с тела мужчины и пристроилась рядом. Встать уже не сумела. И не знала, жив ли Ренар. Хуже всего, я не понимала, почему этот вопрос вообще меня волнует. Протянула руку и осторожно нащупала запястье, надеясь проверить, есть ли пульс. Понять не успела, так как мужчина открыл глаза и выдернул руку. На меня он взглянул так, что стало ужасно неловко. «Просто проверяла пульс», — оправдалась. А Ренар едва заметно улыбнулся и прикрыл глаза. Я видела в улыбке насмешку, словно бы ассасин говорил мне: «Понимаю, что тобой двигало». И стало неприятно. Я ведь действительно лишь хотела убедиться в том, что он жив. «Ну, где лекари?» Кто-то истерично вопил над ухом. Тонкий голос изрядно нервировал. «Не дергайся, девчонка просто обессилила, а Ренар...» «Что, Ренар, представь, что нам всем будет, если вдруг...» «Не дождетесь», — пробормотал ассасин, и кто-то облегченно выдохнул. «Зато мы точно знаем, что у нее есть силы, и они немалые», — философски заметил тот, из-за которого все началось. «Ты правда считаешь, что это оправдание случившемуся?» «Да, так быстрее». Дальнейшего разговора я не слышала, так как пришли лекари и погрузили нас на носилки. «Какая сильная девочка!» Надо мной наклонился председатель, и с его руки полетели руны. Я дернулась, но они не причинили вреда. «Тебе нужно отдохнуть, так проще. Как же жалко, что сила такого уровня досталась полукровке».